Глава третья. «Выше голову!» — сказал палач, накидывая петлю. Станислав Ежелец. Лейна. «У нас осталось несколько дней». Кертен с удовольствием потянулся и одарил меня сытой усмешкой. «Предлагаю повеселиться и отпраздновать наше невероятное везение. Кстати, ты можешь потрясти моего прадеда. Обычно творцам хорошо платят. Артефакты, услуги. Поверь, моя семья не обеднеет». Мы удобно устроились на устланном звериными шкурами полу небольшой затененной террасы в компании Селфинга и Филиппа. Белокурый растрепанный эльфенок не отлипал от своей пушистой игрушки ни на минуту. Малыш притворно вздыхал, но я чувствовала, что ему действительно нравится этот ребенок, и потому не вмешивалась. Адель и Харон опять куда-то пропали. В последнее время они все чаще уединялись, оставляя меня наедине с Кертоном. А у того появилась нервирующая привычка искоса рассматривать меня, когда я отворачивалась. Странный, изучающий, вопрошающий взгляд беспокоил. «Услуга, говоришь?» «Ты что-то хочешь?» заинтересовался Демиург. «Если честно, мне ужасно хочется побывать на Лорелле. Это мир, с которого я пришла сюда». «Да, я помню, ты показывала при прямом контакте. Так в чем проблема?» Я грустно усмехнулась. «Если бы все было так просто, я же не знаю координат, но местонахождение мира». «Лейна, не говори глупостей», отозвался Кертен. «Даже я смогу вытащить координаты этой Лореллы из твоей памяти, не говоря уже о Торне». «Возможно, ты и прав», не стала спорить я, «но это все равно ничего не меняет. За оставшиеся 2 дня я успею разве что доехать от портала до Сартара, сказать «здрасте» и отправиться обратно. Потому что через 3 дня, если ты не помнишь, у нас начнутся занятия. А я хотела бы повидать всех своих друзей и убедиться, что с ними все в порядке». «А что если...» Кертен покосился на меня и закусил губу. «Что? Кэрри, раз уж начал, договаривай!» Я приподнялась, напряженно ожидая ответа. «Понимаешь, это используется крайне редко, но такое возможно», отрешенно признал Кертен, явно что-то просчитывая. «И я иду с тобой». «Зачем?» – искренне удивилась я. «Хочу посмотреть на тот мир, на твоих друзей и поговорить, Стиль». Преувеличенно честно признался он. «Врет, хотя скорее что-то не договаривает», – поняла я. «Впрочем, не хочет рассказывать, но и флаг ему в руки, и трепера в задницу. Надо будет сам расколиться, а мне не к спеху». «Да я не против, только за. Не томи, что ты там придумал?» «Помнишь, я говорил тебе, что одно время было модно проводить эксперименты с временными потоками?» Дождавшись моего кивка, Кертен продолжил. «Так вот, одним из результатов была возможность, проходя через телепорт, откручивать время назад. Правда, ненадолго, но тебе ведь хватит пары декад. Особого распространения эта особенность не нашла. Слишком несоизмеримо велики затраченные усилия и полученный результат. Но полагаю, что 4 творцов без границ легко смогут провернуть подобный фокус». «Но зачем это Харону? Ты и Торн сделаете это в благодарность за помощь в создании мира». Меня прервал тихий смех собеседника. «Я его уговорю». Кэрри весело мне подмигнул и уточнил. «Когда сумею найти. А ты пока навести моего прадеда». Незнакомая темноволосая эльфийка проводила меня к кабинету главы рода, вежливо поклонилась и бесшумно исчезла. Слегка поколебавшись, я постучала по изрезанной незнакомыми рунами деревянной створке двери. Потом прикрыла глаза и мысленно присвистнула. «Дверца-то, оказывается, непростой». По рунам текли потоки силы, свиваясь в защитные плетения и перекрывая вход нежелательным посетителям. Из раздумий меня выдернул насмешливый голос дедушки Торна. «Лейна, и долго ты собираешься любоваться дверями моего кабинета?» «Скорее его защитой», — вежливо поправила я. «У вас будет немного времени для меня». «Хм, ну заходи, пару минут найду. Знаешь ли, девочка, тебе удалось меня заинтриговать». Торн вежливо пропустил даму вперед. Я вошла и с интересом начала осматривать большую светлую комнату. В стенах уже привычные ниши с хранами, два больших стрельчатых окна, мебель обита светло-бежевой кожей. Особое внимание привлек большой рабочий стол с черной, идеально отполированной столешницей из незнакомого мне камня. «Итак, о чем ты хотела поговорить? Присаживайся, не стесняйся». Обернувшись к хозяину кабинета, я заметила, что на этот раз он одет более прилично. По крайней мере, рубашка была застегнута на все пуговицы. И еще... Нет, наверное, показалось. «Мне хотелось бы навестить друзей в оставшееся от каникул время». «Но, Лейна, осталось всего 2 дня. Хотя ты права, это и хорошая идея». Я ошеломленно застыла. «Значит, не показалось? Что же произошло?» Покосившись на Торна, задумчиво прищурилась. «Вы ничего не хотите мне сказать?» «А должен?» Искреннее изумление в прозрачных глазах и неприкрытая насмешка. «Нет, но вы явно растеряны. Это даже я вижу. Возможно, моя помощь пригодится?» «А ты нахалка!» Восхитился Демиург. «Да, мне это уже говорили», доверительно призналась я. «Спасибо за предложение, но помочь ты не сможешь. Не понимаю, что происходит, но мне это очень не нравится». «Вы так и не сказали, что случилось?» «Нарушен защитный контур, но обнаружить незваных гостей мне так и не удалось». Торн буквально выдавил из себя признание, сопроводив его бритвенным взглядом. «Но мы пришли», – неуверенно пробормотала я. «Скорее всего, ваша защита отреагировала на меня и кучу народу, что мы притащили сквозь портал». «Лейна, не говори глупостей. Я давно вплел в вас защитные контуры своего мира. В том-то и проблема, что это с вами совершенно не связано, как я думал вначале». «Не буду спорить, но это все же может быть связано с нами. Думаю, мне стоит вам кое-что рассказать из нашего недавнего прошлого. Что ж, лучше времени, чтобы поделиться подозрениями, я вряд ли найду». Удобно устроившись в кресле и создав небольшой кофейник и пару чашек, поведала о наших приключениях. Впрочем, начало я благоразумно решила пропустить. «Пожалуй, наши неприятности начались с того, что мне удалось помирить Кэрри и Харона. На радостях эти двое оболтусов устроили попойку и купили мне на ярмарке подарок – рабыню». Спустя пару часов и 3 кофейника я закончила посвящать прадеда Кертена в наши проблемы. Покосилась на задумчиво настороженное лицо и сделала контрольный выстрел, рассказав о своих подозрениях по поводу грядущего передела власти. Конечно, можно было бы существенно сэкономить время и устроить сеанс прямого контакта, но мы не настолько доверяли друг другу. «Я разберусь с этим», – холодно сказал Торн. «А вам с Кертеном действительно лучше исчезнуть на некоторое время». «Отличный момент. Пожалуй, стоит закинуть удочку. Вдруг повезет. Кертен рассказал мне о возможности при переходе через портал открутить время назад. Начала я». «Нет, и не проси, Лейна. Если то, что ты рассказала, правда, то мне понадобятся все силы. Не думаю, что произойдет что-то ужасное, если вы опоздаете на пару декад в Академию», – отозвался Торн. «Кстати, если твои люди захотят остаться и принести вассальную клятву нашей семье, я не против». Поняв, что разговор окончен, и выторговать еще что-нибудь не получится, – я поднялась и, вежливо простившись, осторожно выскользнула за дверь. «Лейна!» По галерее ко мне бежал жутко чем-то довольный Кертен. «Где тебя демоны носят? Я тебя уже час повсюду ищу». с предком твоим беседовала. Чувствую себя выжатой, словно лимон», — призналась я. «Лови». Мне в руки полетел серебристый хран. В ответ на мой вопросительный взгляд Кертон пояснил. «Информация о временных петлях». «Зря старался. Торн отказался участвовать в этой затее. Сказал, что силы ему пригодятся для другого. Но спасибо, знания лишними не бывают». Ухмыльнувшись, я приложила сияющий шарик к виску. Следующий час мы потратили на поиски Харона и Адель. Но щедро расписанное путешествие туда не знаю куда их почему-то не прельстило. Совсем пропал в людях, то есть в демиургах, дух авантюризма. «Хрон, вы уверены?» – уточнила я. «Может, все же с нами?» «Нет, мы с Адель поедем к моим родителям. Надо же порадовать семью новостью о нашей свадьбе!» Махнув рукой на уговоры, я пожелала ребятам удачи и пошла общаться со своими бывшими рабами. В конце концов, я привела их сюда и отвечаю за их будущее. «Нет, не понимаю этот сумасшедший мир. Они ненавидели меня за то, что я стала их хозяйкой, не доверяли, когда их освободила, и сейчас с радостью приняли предложение Торна принести вассальную магическую клятву его семье, хотя от рабства это, с моей точки зрения, мало чем отличалось. На мгновение меня накрыло волной обиды и... ревности? Да, пожалуй, так. «А ты что, благодарности ждала, деточка?» — ехидно пропел внутренний голос. «Добрые дела не окупаются, пора бы уже запомнить». Возмущенно фыркнув на темную половинку своей души, я искренне пожелала беженцам удачи. Со мной решились уйти только Лита и Филипп, хотя последнего, подозреваю, интересовал исключительно селфинг. «Удачи, Лейна, еще свидимся!» Неркас почтительно склонился, а потом неожиданно обнял меня так, что ребра хрустнули. «Помни, что мы все твои должники!» «Что-то многовато у меня должников развелось!» Вспомнив Сартар, вздохнула я. «Не к добру это!» Пока я прощалась со всеми, выслушивая последние напутствия и пожелания, наша небольшая компания собралась в дорогу. Филипп давно сидел на спине малыша, Лита устроилась на возмущенном тигре, а Кертен с высокомерным видом восседал на огромной серой кошке, подозрительно косящейся на селфинга. Им так и не удалось достигнуть взаимопонимания. А я-то наивно думала, что только в нашем мире кошки и собаки враждуют. Торн кивнул нам, прощаясь, и открыл портал. По нашей договоренности Кертен шел первым, за ним Лита и Филипп. Последней была я. Попытки повозмущаться оказались тщетными и даже вредными. Со второго места меня переставили в конец процессии, да еще лишили транспортного средства. Оскорбленно шипя, я шагнула в воронку, следуя за куцым хвостом малыша. Мгновенье, золотистая вспышка, и вот я вываливаюсь из портала, изумленно оглядываясь через плечо. Странное ощущение. За что можно зацепиться в нигде? Но от размышлений меня отвлекли. На каменистой, продуваемой всеми ветрами площадке скульптурной группой замерли Кертен и Лита. Малыш передавал мне свое искреннее изумление, словно увидел нечто невероятное и крайне нерадостное. Я поюжилась, запахивая плащ. На Лорелле чувствовалось приближение зимы. «Так-так-так, и кто у нас тут на этот раз?» — пропел кто-то хрипловатым сопрано. «Тиль? Тиль?» Я рванула на знакомый голос, обогнула всадников и... обалденно застыла, разглядывая демиурга, игриво подбрасывающую на ладони обманчиво невинный серебристый шарик двух странных типов, прикрывающих ей спину, и возглавляемые Вортоном аккуратные ряды лучников. «Лейна?» — изумленно выдохнула хрупкая, темноволосая девушка, испаряя шар атакующей сети. Закутанная в любимый старый плащ, обманчиво беззащитная, она довольно странно смотрелась перед строем темно-эльфийских стрелков. «Ага, она самая». «Отбой!» — махнула рукой демиург, и острые жало сияющих магии стрел покорно опустились к земле. Не удержавшись, я обняла Тиль, уткнувшись носом в пушистые, щекотные пряди черных волос, небрежно лежащие на плечах девушки-министреля, и, пожалуй, впервые за последние месяцы расслабилась. Странно и глупо, но почему-то была уверенность в том, что здесь не ударят в спину. «А что здесь происходит?» – обалдела выдала я. «После того, как ты ушла, к нам зачастили гости с Эдема. И если сначала это была вполне лояльная дипломатическая миссия от Совета 13, то потом через портал полезла всякая бесовщина, твари из нижних миров, диверсионные отряды». «Ну, возможно, если бы ты не спустила лояльную миссию с лестницы дворца в самом прямом смысле этого слова, то проблем с бесовщиной было бы меньше», – мягко намекнул Вортон, выходя из первого ряда стрелков, обнимая любимую и подмигивая мне. «Лейна, ты даже не представляешь, как мы тебе рады. Ты творец жизни?» «Нет, творец миров. Находясь в полном апофигее, я уже не успевала за сменой тем». «Жаль», – нахмурился Дроу. «Что происходит?» – настороженно повторила я. «Извини, мы были невежливы», – улыбнулась Тиль. «Добро пожаловать на Лореллу. Вы позволите пригласить вас в Сартар?» «А где Триор и Тур с Дариэлем?» «Я расскажу тебе все чуть позже», – отозвалась Телеринель, смягчая неявный отказ улыбкой. «Трэш, что же здесь произошло? И к чему эта скрытность? Ох, не нравится мне это!» «Тиль, Вортон, позвольте мне представить своих друзей. Кертен Дерсонет, Лита и Филипп». «Меня зовут Телеринель. Это мой муж, Вортон де Освит, из рода Шаррен. Думаю, вы не будете против, если мы познакомимся ближе в Сартаре», – улыбнулась Тиль.